Пишу, наверное, новую «Войну и мир», — говорят они. Гамбургер со свойственной ему проницательностью предположил, что это автобиография. «Отлично», — говорит он. «Выведи эти шлаки из организма, а то трубы давно забиты, пора спустить бачок». Вот вам гамбургер в своей стихии. Но когда я выведу их, что останется? Организм мой — скорлупа, пустая пещера, где мечется остаток моей жизни, как летучая мышь с перебитым крылом. Между тем окружающая жизнь тоже не стояла на месте. Пока я болел и выздоравливал, она потихоньку шла. Например, в гостиной появилось еще одно кресло. Эмма Ротшильд стала чемпионом третьего этажа по шахматам. Триумф наших нарождающихся феминисток. Костюмы для спектакля почти готовы. Липшиц, наигранный нон-шалантностью, явился ко мне на днях в черной рубахе, черных трико и сбитый набекрень короне. «Эти мрачные одежды», — сказал он извиняющимся тоном. И, конечно, рвались старые связи, завязывались новые. Сегодня утром, делая обход, доктор Коминс явился ко мне с Магдой. Для начала я притворился спящим. С помощью этой уловки я хотел показать доктору, что мне уже не обязательно принимать снотворное. На самом деле без снотворного я не сплю. Но из-за него вернулись мои дурные сны, которых я не видел много лет. Содержание их я никогда не знал. Знаю только, что пробуждаюсь после них в ужасе. Сердце колотится в груди, и я хватаю ртом воздух. Постель мокрая, и не только от пота, выжатого из моей увядающей плоти. Ужас сменяется стыдом. Слишком дорогая цена за несколько часов медикаментозного сна. Короче говоря, я длил свой маленький обман, из-под тишка наблюдая за ними. События действительно развивались в Эмми Лазарус. Эти двое стояли надо мной, держась за руки, и смотрели не на бедного выздоравливающего, а друг другу в глаза. Она терлась бедро моего бедро медленными, изысканно эротическими движениями. С моей позиции я не мог не заметить, каким образом это действует на доктора. Глупая ревность, которую я ощутил при этом, едва ли уменьшилась от того, что мне был наперед известен исход этого романа. Она разобьет ему сердце или то, что заменяет ему названный орган, так же, как разбила мне, и Бог знает, скольким еще. Ах, Магда, Магда! Между тем, прямо надо мной рукой подать, распирала платье ее красивая грудь. Между пуговицами и натянувшейся материей, клянусь, я разглядел треугольник теплой, затаенной выпуклой плоти. Как просто было бы, совсем просто поднять руку. Я жаждал разделить с любовниками их экстаз. Я хотел подключиться к ним, как к электрической цепи. Но вместо этого кашлянул и широко раскрыл глаза. Они отпрянули друг от друга. У Коминса, по крайней мере, хватило так-то покраснеть. Но не у Магды, которая улыбнулась и вздернула левую бровь. — Ну, молодой человек, — сказала она, — как мы себя чувствуем сегодня? — Вот прямо так. Ну, молодой человек. Я чуть не потерял сознание. Не знаю, что я пробормотал в ответ. Видите ли, именно так называла она меня в те давние годы. Юнгерман с чудесным венгерским акцентом. Говорите только, когда к вам обращается юнгерман. Ах, юнгерман, какой вы скучный! Скажите, откуда могло это знать кливлендское дитя?